Замираю от улыбки, замираю, люблю тебя до слез. С тобой у нас всерьез. Что влюбился, не каюсь, любуюсь, касаюсь, и от любви к тебе я задыхаюсь. Волна твоих волос, обитель сладких грез, и я в них просто молнией взрываюсь. Моя ты любимая, ни с кем не сравнимая, и в сердце хранимая, славная, милая. И я тебя не отдам ни памяти, ни годам. Ты счастье даришь мне, печаль в сентябре. Надеюсь, мечтаю, что будем вместе, я знаю, ведь я люблю тебя. И краски сентября с тобою теряюсь, любуюсь, касаюсь, и в твоих объятиях забываюсь. Ты осенью пришла и в плен меня взяла. Я в лето возвращаться не пытаюсь. Моя ты любимая, ни с кем не сравнимая, и в сердце хранимая, славная, милая. И я тебя не отдам ни памяти, ни годам. Ты счастье даришь мне, венчанье в сентябре. Ты любимая, ни с кем не сравнимая, и в сердце хранимая, славная, милая. И я тебя не отдам ни памяти, ни годам. Ты счастье даришь мне, венчанье в сентябре. Моя ты любимая, ни с кем не сравнимая, и в сердце хранимая, славная, милая. И я тебя не отдам ни памяти, ни годам. Ты счастье даришь мне, венчанье в сентябре. Ты счастье даришь мне, венчанье в сентябре. Ты счастье даришь мне, венчанье в сентябре.